Глава вторая. В ЛК я задерживаться не стал. И ползуна оставил отдыхать в темном углу. Я пока не собирался сражаться или исследовать незнакомые места. Я жаждал заслуженной награды и долгого обогащающего разговора. И поэтому с собой прихватил лишь малый джентльменский набор. Факел, несколько мелких монет, пару средних зелий здоровья и крепкий кинжал на пояс. Обычные штаны и рубашка составили мой гардероб. Таким вот небрежно, но чисто одетым юношей я и появился на улицах Альгоры. Вдохнув полной грудью напоенного ароматами сдобы свежего воздуха, я солнечно улыбнулся куда-то спешащим прохожим и... заторопился к ближайшему торговому лотку. Торговцем был игрок. 120 уровень, простая одежда, сонный взгляд сквозь падающие на глаза пряди темных волос. Игровой ник порадует любого эстета. Бахус Либер. Пробежавшись глазами по ассортименту, я выбрал серую полумаску с белыми обводами вокруг глазниц. Маска скрывала не только мое лицо, но и все игровые данные сроком на 3 часа, после чего одноразовый артефакт распадался. Активация автоматическая, достаточно приложить к лицу, стоит серебряную монету. «От стражи не поможет», — с хриплой безразличной интонацией предупредил Бахус Либер. «Как и от магов гильдии. Ходи переулками, парень. Ходи переулками жизни». «Спасибо», — удивленно кивнул я, прикладывая странновато прохладную ткань к лицу. Разубеждать его я не собирался и, улыбнувшись напоследок, заторопился к нужному мне месту, по пути проверяя свои заметки и квесты, но не забывая поглядывать по сторонам. Я почти добрался до небольшого и неприметного торгового тупичка, где находилась искомая лестница, что вела в затхлые катакомбы, когда удача мне изменила. «Эй ты, чужеземец, а ну постой!» Властный стальной голос прозвучал за моей спиной, ударив столь же сильно, как внезапный гром с чистого неба. Оборачиваться я не стал, останавливаться так тем паче. Наоборот, я рванул вперед с максимально возможной для меня и для этого места скоростью. Бежать было нелегко. Толпа! В сужающейся улочке до сотни местных и игроков. Они общаются, что-то тащат, толкутся группами, бросаются светящимися мечами, не говоря уже о торговых ларьках, тележках, бочках и куче различной живности, греющейся на солнышке или наоборот, прячущейся в тени развешанной на веревках простыни. Мне удалось. Я притормозил всего пару раз, а часть пути пробежал по стене, промчавшись над головой бренькающего на гитаре барда. Вот он! Проход в переулок! Еще два шага и... Чья-то железная хватка стиснула мое запястье, последовал рывок и... Мои ноги взлетели вверх, после чего я брякнулся оземь. «Кто?» Ответ пришел незамедлительно. Надо мной склонилась могучая тень скалящего клыки зеленого полуорка. Стальной шлем, уровень 79, за спиной виден топор. «Господин страж!» У полуорка игрока от радости перехватывало дыхание. «Я поймал беглеца-злодея! Что мне за это будет?» «Не торопись», — процедил я, сгибая ноги. Я всадил в клыкастую зеленую рожу обе пятки, урона не нанес, но от неожиданности игрок отшатнулся, чуть разжал руку и... Этого хватило, чтобы я вывернул руку из его пальцев. Перекатившись, рванув на себя дощатый ящик с мусором, я перелетел через препятствие, кувыркнулся и побежал дальше. «Ах ты, гад! Гад!» «Сволочь!» — прошипел я не хуже истинного злодея, мечась между бочонками с картошкой. Схватив пару увесистых снарядов, я, не глядя, швырнул их за спину, еще раз кувыркнулся в сторону и на место, где я только что был. Упала плашмя девушка с двумя мечами за спиной. «Ок!» — изящно произнесла она. «Вяк!» — добавила она же, когда я сначала обрушил на ее спину бочонок картошки, а затем прыгнул сам. «Ловите его! Ловите!» Этот истошный вопль принадлежал кому-то третьему и мной пока неувиденному. Некогда было. Я метался, как птица, в комнате, где спасительной оконной щелью была темнота в конце переулка. «Вот же он быстрый! Чего он такой быстрый?» «У меня меж рук прошмыгнул! Сетью его! Анна! Магич!» «Разойдитесь!» Стальной голос лязгнул опять. На этот раз я обернулся на бегу и увидел его владельца. Могучая фигура стража-гнома. Рыжебородый, с широченными плечами, в сверкающей кольчуге с эмблемой Альгоры на груди. Он пытался пройти сквозь устроенный мной хаос и мимо лежащих и вопящих игроков. Затрудняя ему задачу, туда-сюда металась причитающая дородная женщина, кричащая про уроненную и потоптанную драгоценную картошку с южных альгорских полей. Я пробежал мимо ларька со сдобой и рыбкой нырнул в темный лестничный проем. При этом я пролетел над головой охнувшей девушки 21 уровня. «Что это было?» — перепуганно крикнула она мне вслед. Я не ответил, я уже был далеко с каждым шагом, углубляясь в темные и такие родные сырые коридоры катакомб. Пробежав 20 метров, я замер на перекрестке. С картой сверяться нужды не было, здесь я все знал наизусть. Но мне надо было прислушаться и чуток унять свою усталость, что почти затопило шкалу. Присев, прижавшись плечом к холодной стене, игнорируя вставших на задние лапы черных крыс, принюхивающихся ко мне с расстояния в 3 шага, я весь обратился вслух. Тишина. Бам, бам, бам. Эти тяжелые шаги звучат как неизбежное правосудие. Страж? Игроки? Ясно, что меня преследуют. Но если это страж, дела мои совсем плохи. Этим машинам смерти я не соперник. Сделав несколько частых вдохов, я побежал дальше, пробежал в вольном направлении 100 шагов и опять замер. Вести преследователей к Крутовану я не намеревался. Уж лучше попасться. Хотя попадать в руки закона тоже не хотелось до жути, это против моего кредо. Бам, бам, бам, бам, бам, шаги стали ближе и быстрее. Невольно пискнув, как загнанная мышь, я опять пустился на утек. Полетели навстречу коридоры, зашумела в ушах цифровая кровь, а под ногами плескали лужи. «Беги, шмыг, беги! Несись изо всех сил! Бам, бам, бам! Чужеземец, остановись!» «Это точно страж, чтоб его!» И он был так быстр, что я поступил крайне опрометчиво. Прыгнул в первую попавшуюся темную дыру на своем пути. Тут не хватало половой плиты, имелись и какие-то отметки на стене рядом, но прочесть я их не успел. Пролетев немало метров в кромешной темноте, я упал, и падение было жестким и неожиданным. Потеряв 1/4 жизни, я приземлился на бок оглушенным и несколько секунд лежал так, борясь с негативным эффектом. Сумев, наконец, встать, я проковылял 10 шагов наобум. Тут вообще не было ни единого факела или светильника, а свой подпаливать я не собирался. Стена пришла неожиданно и в лоб. Воткнувшись в нее, пошел вдоль и вскоре добрался до угла. Опять вдоль, с уже нарастающей паникой, и еще один угол через 15 шагов. Еще раз вдоль стены, и еще раз. Мне хватило нескольких минут, чтобы понять, я в каменном мешке. Упав на пол, я пополз, лихорадочно ощупывая каждый камень, пропихивая пальцы в каждую щель. Из одной такой щели выскочило крохотное полупрозрачное светящееся существо 40-го уровня и с зелеными вопросительными знаками вместо имени. Что-то пришептывая, оно пробежало с метр и... упало вниз, успев осветить край железной замшелой решетки. Через секунду я был уже рядом и, обхватив прутья, изо всех сил пытался ее поднять. Тщетно. Бам-бам и... бам! За эти секунды я успел отбежать и врезаться в дальнюю стену, где и затих обреченным куском мусора. Чтоб меня! А ведь утро было таким солнечным. «Чужеземец, я знаю, что ты здесь! Сдайся! Облегчи свою участь!» Аж мороз по коже. Адреналин так и хлещет. Видит ли он в темноте? «Замри, мой юный шкодливый друг!» Этот шепот раздался прямо за моим ухом и... Не знаю, по какой причине я сумел сохранить молчание, но это не храбрость, о нет. Скорее всего, я с дикого перепугу заработал временный челюстной и горловой паралич, а заодно остановку дыхания и, возможно, каталепсию. При всем моем желании я бы не сумел сейчас шевельнуться или выдавить даже самый тихий писк, так что пожелание неизвестного было мной выполнено в точности. Раздавшееся тихое шипение и шелест добавили пиков страха, а затем я почувствовал, как по мне что-то поползло. Кто-то пополз. Кто-то говорящий. Не шевелись, не бойся, улыбайся. Вот так и превращаются в киношных вечно улыбающихся злодеев, мелькнуло у меня в звенящей голове. В каменном мешке вспыхнул яркий свет. Он исходил от замершей под дырой могучей фигуры оглядывающегося стража гнома. Сделав 4 шага, он недоуменно замер, вглядываясь прямо в меня, глядя сквозь меня. Он определенно видел меня, замершего в смешной, неудобной позе с одной поднятой ногой и раскинутыми руками. Но при этом он все же не видел меня. Чуть скосив глаза, я глянул вниз и... едва не заорал от ужаса. Меня обвивала длиннющая пятнистая змея толщиной с мою руку. Одна плеть на горле, одна на животе, одна по коленям. Сама змея выходила и уходила в кирпичную стену, к которой я прижимался и к которой меня приковали этими жуткими живыми кандалами. «Не бойся», — прошептала змея с уже смутно знакомыми интонациями. «Ведь я ценю тех, кто выполняет мои темные веселые поручения. Глупый страж не увидит нас. Хочешь, я убью его одним укусом?» Имя всплыло в моей все еще звенящей дурной голове само собой. «Снес. Темный бог Снес. Вот кто спас загнанного в угол воришку». Лязгая стальными сапогами, страж прошелся по всему периметру, кое-где ударил кулаком по стене, один из ударов пришелся сантиметрах в 10 от моего перекошенного лица. Еще пара секунд, и одним невероятным прыжком гном подлетел метров на 7, уцепился за стену и, как паук, полез прямо по ней, вскоре исчезнув за краем дыры. Следом угас зыбкий свет, и все вокруг снова погрузилось в кромешную тьму. «Поговорим?» предложила мне темнота со змеиным шипением. «Перекинемся парой слов». «А...» — выдавил я, все еще прикованный к стене змеиными путами. «Ага, я с радостью». «Узнал?» «Тебя трудно не узнать», — проскрипел я, почувствовав, что змеиные кольца стягиваются туже. «Великий бог хитрости и коварства Снес». «Ответ верный». Прошелестело у меня за ухом, и кольца начали раскрываться. Так вот, как безжалостная кошка играет с перепуганной мышкой. Я сполна ощутил это на своей шкуре. Пугающий опыт. Пока я осторожно отлипал от стены и думал о том и о сём, как всегда неуместном в такой момент, Снес засветился ярче, бесшумно стёк по стене, свернулся в несколько широких колец и поднял голову, оказавшись гораздо выше меня. Теперь, чтобы заглянуть ему в глаза, пришлось задирать голову. Вот только я сегодня был удивительно смелый и решил сверлить взглядом его сверкающее изумрудом пузо, там, где был бы пупок, окажись он человеком. «Пупок», — пробормотал я с хриплым смешком. «О, а у ахиллотов пупки есть?» «Что-что?» Гигантская змея в недоумении склонилась ближе, и меня едва не коснулся пылающий оранжевым огнем раздвоенный язык. «Да так...» Я осторожно улыбнулся, вспоминая все то, что услышал и прочел недавно о богах мира Вальдиры. Глупые мысли вслух. «У всех есть глупые мысли, Шмыг. Но лучше их держать при себе». «Согласен», — кивнул я в то же время, выводя на виртуальный экран перед собой греющий мою душу текст выполненного поручения. Задание «Хруст скорлупы». В праздник хрустального пения в городе Бастионград ровно в полдень с вершины старой заброшенной часовой башни совершить бросок полученного от бога Снесса яйца в точку, куда упадет исходящий из набежавшей серой тучки темно-красный солнечный луч. Награда неизвестна. Выбор из 5 вариантов. «Но еще лучше держать при себе мысли умные». «Почему?» — удивился я, уставившись на опять поднявшуюся надо мной грозную змею. Никаких букв, цифры или там дрожащей ауры над змеиной головой не просматривалось. Похоже, бог Снес явился почти инкогнито. «Такова жизнь», — иносказательно ответил Снес. «Что ж, юный, храбрый и даже безрассудный воришка Шмыг, ты выполнил мое непростое поручение и заслужил награду. Выбирай же! Выбирай смело!» Последние слова он произнес совсем иначе, более громко и звонко. Я даже проникся, мимоходом отметив, что свою свистяще-шипящую «С» он использует по своему желанию, что вполне разумно, он все же божество хитрости и коварства. Было бы странно заставлять его шипеть всегда. А как же притвориться лучшим другом и затем вонзить нож в спину? И снова мои мысли не о том. Глядеть надо на мерцающее золотым фоном сообщение. 5 наград бога Снесса на выбор. Малое божественное покровительство сроком на месяц, смотри подробности. Среднее божественное покровительство сроком на неделю, смотри подробности. Большое божественное покровительство сроком на день, любой выбранный день, смотри подробности. Малое благословение бога Снесса на выбранный предмет или питомца, смотри подробности. 7 советов бога Снесса. «Не торопись», — прошелестела змея и с нарочитым интересом начала осматриваться. «Какая изумительная плесень на этих стенах! Есть ядовитая!» «Спасибо!» — искренне поблагодарил я и торопливо щелкнул по подробностям. Так, первые 3 пункта автоматически записывают меня в адепты культа темного бога Снесса. По сути, эти покровительства — обычнейшие массовые благословения, получаемые от бога в зависимости от заслуг перед ним. В моем случае можно выбирать уровень благословения, но чем оно сильнее, тем короче длящийся эффект. Благословение незримо простым смертным без особых артефактов и магии. Но от светлых городов все же лучше держаться подальше или пользоваться контрмерами. Третий вариант чем хорош? Его можно активировать по желанию в любой подходящий тебе день, но при условии, что за это время ты не рассорился с божеством. Там же в примечаниях было указано, что это прекрасный способ нехило усилить себя, скажем, в день какого-нибудь турнира или в один из критических моментов, когда понимаешь, что переоценил свои силы. Кстати, в каждое благословение входит заклятие маскировки, что скрывает мою личность для всех светлых законников. То бишь, стражи Альгора меня перестанут узнавать, а следовательно и ловить. Само благословение исчисляется в процентах и действует на ловкость, ману, силу и на некоторые умения и магию. Там огромный список для изучения. Внимательно прочитав общую информацию, всегда читайте то, что написано мелким шрифтом. Я чуть подумал и решительно отбросил первые 3 варианта. Мне такого не надо. Очень соблазнительно, но не надо. По очень простой причине. Такое даром не дают. Пусть все подано ненавязчиво, но самое главное действительно дано мелким шрифтом, где сказано: «Получая темное благословение бога Снесса, я становлюсь его адептом. Пусть без обязательств, ибо благословение, так сказать, наградное, но при этом все же адептом». А у меня как раз намечаются различные интересности в заданиях Крутована, что становится все серьезней и масштабней. Причем сам Крутован-сказочник как-то не особо чествует всю ныне правящую божественную братью. Вдруг он и Снесса категорически не переваривает? После всех моих мытарств и приключений не хотелось бы оборвать все веселье на самом интересном месте. Предмет, благословленный Снессом, уже куда заманчивее. Но опять же, а если он вдруг отменит свою благодать? Хотя, честно говоря, про благословение на предметах я знал маловато и сейчас корил себя, что не прояснил этот вопрос. К тому же в примечаниях указано, что я могу дать на благословение предмет не выше, чем на 20 уровней от своего текущего. При этом максимальный класс предмета не выше редкого. И что мне делать с этой вещью, когда я ее капитально перерасту? Продавать на аукционе? Это мысль. Но как же мне не хватает информации? Примечание к советам я тоже прочел и несколько озадачился. То еще вроде как гуана сомнительной свежести. Никак не могу определиться. Тут колет, тут жжет, там режет. Может, Снесс подождет еще часик? Или полдня? Было бы вообще идеально. «Уже решил? Время бога бесценно», — прошелестела змея, которой явно надоело любоваться ядовитой плесенью. «А можно еще подумать?» «Нет! Выбирай что угодно, не прогадаешь, это мои дары! Дары Снесса!» «Скорее жиденькая оплата за серьезную услугу», — подумалось мне, но по понятной причине я ничего не озвучил. Мне еще бога во врагах не хватало. «Советы!» — бухнул я, одновременно вжимая пальцем последний пункт. 7 моих ценнейших советов!» — тихо рассмеялся змееподобный бог и, резко распрямившись, как пружина, исчез в темноте вверху. «Даровано!» И исчез. «А помочь мне с вызволением?» Я тихо рассмеялся, сидя на дне глубоченного подземного колодца. Обиды не было, досады тоже, как ни крути, СНЕС спас меня от стражника. Плюс сама погоня, а затем неожиданная помощь, что явилась так красиво. Все это подарило мне букет неописуемых эмоций. И даже если я прогадал с выбором награды, что ж, как там говорится в жутко лживой и нечестной детской присказке, важна не победа, а участие. Хе, никогда не верил в эту чушь. Может, поэтому у меня и теснятся золотые и серебряные кубки на шкафу. И вряд ли это наша последняя встреча с богом шкодливости. Я думал, что он поручит мне что-нибудь еще, и был самую чуточку разочарован, но я верил в то, что мы однажды снова встретимся. «Как же мне отсюда выбраться?» — задумчиво пробормотал я, уперев руки в бока и глядя в темноту. В пустом мешке лишь факел, несколько монет и пара зелий. Из оружия только кинжал. Но еще при мне моя магия. Да и я давно уже наловчился путешествовать по стенам и потолкам. На то я и шмыгающий, где попало, тихий воришка. Выбрался я легко и ни разу не сорвался с отвесной бугристой стены. Но я как-то и не сомневался, что мне по силам преодолеть десяток метров по вертикали, особенно если за спиной не бухают стальные сапоги стражника. Оказавшись наверху, я зажег факел, сверился с картой и бодрым шагом двинулся в нужном направлении. Встречных монстров я старательно игнорировал. Обитающие под самой поверхностью крысы, няфы, мыши, крупные насекомые и вялые хищные растения у меня интереса не вызвали. Почти у самого нужного мне поворота я неожиданно столкнулся с висящим на длинном горизонтальном шесте масляным фонарем. Шест был зажат в чуть подрагивающей мускулистой руке авантюриста 23 уровня. Ник — пожиратель тьмы. Глаза испуганные. Чуть за ним — еще одна подрагивающая фигура, девушка 30 уровня. Ник — Миконока. Ее рука лежит на холке белого ослика с длинными ушами и большими сумками на спине. «Здрасте», — буркнул я, обходя игроков. «С ишаком в святую канализацию». «Куда только катится этот мир». Я уже удалился шагов на 15, когда мне в спину прилетела робкая... «А что, нельзя?» Громко рассмеявшись, я махнул факелом над головой. «Шучу! Удачи вам!» «Спасибо! И тебе! А ты кто?» На это я уже отвечать не стал, радуясь, что маска анонимности пока еще работает. Свернув, я в бодром темпе преодолел пару лестничных пролетов, стараясь не навернуться на мокрых ступенях. Пробежал через кишкообразный коридор, пригибаясь так низко, как только возможно при беге, чтобы не задевать головой склизкие побеги под потолком. Хотя от мокрых ледяных капель меня это все равно не уберегло. Следующая лестница была куда шире и суше. Равно как и кривоватый проход с бурыми кирпичными стенами, что повел меня дальше и ниже. Ну вот. Сбежав по последним ступеням, я поднял факел повыше, огляделся и испустил вздох человека, что наконец-то попал домой после долгого путешествия. Я в том самом коридоре с широким руслом, полным благоухающих сточных вод. Если пойти вон в ту сторону, то вскоре я упрусь в тупик с ржавой решеткой. Там я первый раз крафтил, строил почти наполеоновские планы по выживанию, сражался с крысами и бурыми няфами. Да, тут я жил полной жизнью. Даже жаль, что те времена уже не вернуть. Ускорившись, я побежал по коллектору, зная, что минут через 10 достигну цели — крутой узкой лестницы, что вела прямиком в тюремную камеру Крутована-сказочника. Думаю, он будет рад встрече со мной. Ведь помимо джентльменского набора, я нес с собой добытый из храмового подземелья квестовый ларец. Мне не терпелось увидеть обрадованные глаза этого сурового дедка. Наверняка он скажет мне что-то одобрительное в своем стиле и... На очередном шаге я с силой ударился в... Воздух? И отлетел назад. Позорно на задницу не шмякнулся, сумел удержать равновесие и замер в недоумении, глядя в сумрак перед собой. Я только что заметил яркую зеленоватую вспышку. Да к черту альгорскому вспышку! Во что я врезался? Первая мысль — невидимый монстр. Но тогда почему меня никто не атаковал? Вытянув перед собой руку, я сделал шаг вперед. На втором шаге рука уперлась в холодную и твердую, как камень, невидимую преграду. Впрочем, таковой она оставалась не больше пары секунд, и вскоре под моей ладонью родилась мягкая вибрация. Затем появилось свечение, и еще через мгновение я стоял перед вполне видимой полупрозрачной стеной, что выходила из одной стены коллектора, пересекала канал и уходила в другую. Еще одна столь же мягкая вибрация, и передо мной возникло сообщение. «Стража Альгоры, стена правосудия. Остановись, путник, и поверни назад. Дальше пути нет. За попытку разрушения суровая кара». Вопросительные знаки. Вопросительных знаков было много. Они шли под надписью в несколько строчек, явно представляя собой некое объемное пояснение. Вот только я не мог прочесть ни буквы, не считая заголовка. И вряд ли мне не хватало интеллекта или какого-нибудь умения. Скорее всего, я просто чином или титулом не дорос, чтобы читать зашифрованные пояснения стражи. «Проклятье на ваши головы!» — чуть патетично воскликнул я, сжимая пальцы в кулак и ударяя стену. «Какого дьявола?» Чуть помолчав, стоя в полутьме у тревожно светящейся стены, я повторил уже совсем другим и куда более встревоженным тоном. «Нет, серьезно, ребят! А какого дьявола происходит? На что это похоже?» «Да ровно на то, чем оно и выглядит. Непроходимый барьер, установленный стражей Альгоры. Непроходимый, во всяком случае, для меня, судя по тому, что стена никак не отреагировала на мой удар. Бить сильнее я не собирался. Как ни крути, а стража — это здешняя полиция, и можно представить себе ее реакцию, если некто вдруг попытается прорваться силой в огороженную зону. Полицейский кордон, что преградил мне путь к нижним горизонтам альгорской тюрьмы. Это как-то связано с Крутованом и его делишками? Да запросто. Во всяком случае, просто так такую вот фиговину не поставят. Но точного ответа мне никто не даст. Тогда вопрос попроще. А стена перегораживает только этот коридор с каналом, и другие коридоры пока свободны? И вдобавок вопрос еще проще и куда вонючий. А стена есть и под водой? Не хочу быть снова тем идиотом, что находился в паре сотен метров от прохода, но предпочел пойти в другую сторону. Оглядев себя, я сокрушенно вздохнул и шагнул к стене. Закрепив факел в одном из бронзовых колец, бросил еще один взгляд на не столь уже чистую рубашку и... бухнулся в кишащую подземной живностью воду. Открыв глаза, увидел другой глаз. Здоровенное глазное яблоко с застывшим зрачком и желтой радужкой неспешно проплыло мимо, беспрепятственно пройдя сквозь стену. А она здесь все же была, уходя в скользкое дно. Проклятье! Течение прижало меня к стене, и та засветилась ярче. Отталкиваясь руками и коленями, я начал подниматься, одновременно смещаясь в сторону, и тут подо мной что-то вспыхнуло тусклым зеленым и снова угасло. Развернувшись, по-прежнему прижатый к энергетическому барьеру, пользуясь его светом, я пополз вниз ко дну. Зеленый свет вспыхнул снова, и поэтому его источник долго искать не пришлось. Откинув зацепившиеся за него мертвые черные водоросли и вроде бы чьи-то гнилые кишки, я взглянул пристальней, и вместе с пузырями воздуха из моего рта вырвалось удивленное приглушенное восклицание. На дне канала лежал одинокий череп орка. Ну как лежал? Неестественно широко раскрыв рот, он впился длинными клыками в дно, и только поэтому его не унесло течением. В черепе имелось несколько отверстий, похожих на следы ударов топором. Времени размышлять не было, поэтому я подхватил массивный череп, оттолкнулся ногами и рванул вверх. Часть пути проплыл, часть пробежал по барьеру стражи, навалился плечом на борт канала, толкнулся сильнее и с шумом вынырнул. Череп со стуком опустился на берег, придавив голый хвост возмущенно запищавшей крысы, что решила не связываться со мной и рвануть прочь. Выбравшись следом, я встряхнулся, как помойный пес, сбрасывая с плеч и головы всякую гадость. Запах-то какой адский, домашний, привычный. Усевшись на краю канала, я скрестил ноги, подтащил к себе клыкастый череп и чуть наклонил, чтобы мы, так сказать, взглянули друг другу в глаза. Поврежденный череп был мертв. Чистокол улыбки казался насмешливым, из глазниц стекали слезы сточных вод. Выждав с минуту, я не выдержал и слегка постучал ладонью по костяной макушке. «Эй, там! Кто в теремке живет? Чужие кости грызет, живым спать не дает, есть кто-нибудь?» В глазницах плеснул и тут же угас зеленый свет. Аккуратно убрав с левого нижнего клыка кусок рваной крысиной шкуры, я постучал по макушке еще раз. «Призываю! Эй!» Особой надежды я не питал. Ну, череп, ну, вспышки зеленого. Нежить, банальная, обыкновенная. И нет ничего удивительного встретить живого мертвеца в темных катакомбах. Над черепом нет имени или уровня, так что я был почти безразличен. Но стоило мне смахнуть с пробитого левого виска большой лист капусты, как мое безразличие мигом испарилось, и в третий раз по макушке я стучал куда сильнее. Под дырой на левом виске было вырезано изображение черепа в колпаке, выкрашенном чем-то в зеленый цвет. Это открытие резко меняло ход дела. «Эй! Эй!» Я орал так громко, что наверняка перепугал всех бродячих няв в округе. «Господи, что за жизнь у меня? Сижу весь грязный, мокрый, вдыхаю вонь канализации и ожесточенно стучу по макушке старого клыкастого черепа. Впору экзорцистам изгонять из меня одержимость, как минимум, или легкую степень безумия. Эй!» Зеленый свет снова вспыхнул и угас, будто батарейки полудохлые, блин. Но их хотя бы можно пожевать и обратно вставить. А тут чего жевать? Может, клык ему выломать? «Эй, темный собрат, услышь меня!» Я почти молил, не желая терять эту крохотную надежду. «Я друг Крутована-сказочника, а ты из культа Анирулла, верно?» Череп внезапно ожил, ворохнулся у меня в руках, клацнула нижняя челюсть, едва не откусив мне пальцы. «Мы отринули старого бога!» Проскрипела черепуха и... Свет в глазницах снова угас. «Не провоцируй меня», — предупредил я, бросив быстрый взгляд на начавший прерывисто мерцать факел. «Вот сейчас не надо, я друг Крутована!» Череп ожил внезапно. «Крутован в кольце! В беде! В беде! А может, нет, но не пройти! Чресла мои там, а я вот тут! А где руки мои?» Это было спрошено с таким обреченным трагизмом, что я едва не проронил слезу. «Я найду», — опрометчиво пообещал я. «Сохрани лишь голову, спрячь надежно, а остальное явится к ней само». Я так и представил себе ползущие по грязи скелетистые руки, тащащие за собой реберную клетку. «Череп твой я сохраню», — пообещал я еще раз. «Скажи, как попасть к Крутовану?» «Тюрьма в магическом кольце проклятой светлой стражи! Да проклянет их тьма!» «Да проклянет!» — горячо поддержал я эту мысль. «Нет ли лазейки через стену?» «Отсюда нет! Проклятая стена правосудия несокрушима для столь слабых, как мы! Ох, если бы еще жили темные титаны в наше время! Эти крушители проклятого света!» «То есть никак?» «Попади внутрь кольца стены, и великий Крутован дотянется до тебя своими корнями. Его шепот настигнет твои уши, Шмык. Я засыпаю». «Подожди, но как туда попасть?» «А как попадают в тюрьму? Сохрани... сохрани мою голову, о темный друг!» «Да сохраню», — вздохнул я, глядя, как в глазницах угасают последние зеленые искорки. «Где бы тебя подзарядить, а? И куда магопровод втыкать?» «Ладно». Поднявшись, я забросил череп в тощий мешок, вытянул из кольца начавший угасать факел и торопливо зашагал к выходу на ходу, сверяясь с картой. «В тюрьму так в тюрьму», — пробормотал я и смахнул со щеки крупного слизня. «И чего я тогда бегал от стражи? Может, воспользоваться советом Снесса?» «Нет. Сначала попробую все решить самостоятельно».